Когда солнце, наконец, село, Митч нашел квартиру с двумя спальнями в одном из переулков. В первый раз он прошел мимо, не останавливаясь, чтобы проверить, не ждут ли его здесь какие-то сюрпризы, потом описал круг и вернулся обратно. В тусклом свете фонарей вставил потертый ключ в замок и затаил дыхание. С первой попытки ключ не повернулся, Рэп слегка переместил ключ и попробовал открыть замок еще раз. На этот раз у него получилось. Стараясь не дышать, Митч вошел внутрь и закрыл за собой дверь. Он стоял, подобно статуе, напрягая все свои чувства. Эта квартира была единственной связью между ним и целым городом с населением в 12 миллионов. Харли предупредил его, что это второй по опасности момент во всей операции. Рэп спросил, какой же момент будет самым опасным, и старик с дьявольской улыбкой ответил, когда ты войдешь в контакт с целью. Поставив сумку, Митч запер дверь и отыскал на стене выключатель. Два небольших бра осветили желтым светом комнату. Рэп вытащил из сумки большой резиновый дверной упор и вставил его под дверь. Он не смог сдержать улыбки, когда вспомнил о правилах Харли. У него даже имелось правило посещения ванной комнаты. Некоторые из них, как резиновый дверной упор, казались Рэпу разумными, в то время как другие, например, выбор душевой кабинки, представлялись избыточными. Далее Митч проверил окна. На них имелась решетка, запиравшаяся на висячий замок. Так что войти в квартиру можно было только одним способом, через дверь, как он только что сделал. Не самый лучший вариант, если сюда нагрянет полиция. Рэп проверил, плотно ли закрыты шторы на окнах, выходивших в переулок, после чего сразу направился в спальню. На дне большого шкафа, под дополнительным одеялом и подушкой, он нашел то, что искал. Положил потертый кожаный чемодан на кровать, набрал нужную комбинацию и открыл замки. Внутри лежала папка в целлофановой обложке, небольшой арсенал пистолетов, глушителей, патронов, ножей и оборудования для слежки. Рэп надел перчатки из латекса, вытащил Беретту 92F из вырезанной в пенопласте формы, проверил затвор, зарядник, ударник и спусковой крючок. Оружие чистил профессионал. Митч прикрутил глушитель, вставил обойму на 15 патронов, дослал один в ствол и осмотрел предохранитель. Затем он тщательно изучил всю квартиру. Достав электрическую бритву из сумки, нажал две кнопки и дождался, когда начнет мигать огонек. На самом деле это был прибор для выявления подслушивающих устройств. Харли объяснил, что квартиру снимает человек, работающий по найму, в данном случае речь шла о вышедшем на покой агенте ЦРУ. В его обязанности входило следить за квартирой и обновлять снаряжение, но Рэпу приказали на всякий случай тщательно осмотреть все. На полную проверку у него ушел почти час. Тут его достало нарушение суточного ритма после перелета. Он даже не стал искать еду, быстро принял душ и разорвал целлофановую обертку папки. В Штатах Митч изучил полное досье на Хамди Шарифа, но ему сказали, что в этой папке будут изложены другие важные детали. Шариф, 58 лет, турок, судя по вырезкам из прессы, сколотил состояние на недвижимости. Однако в газетах не писали, что большую часть своих денег он заработал, снабжая оружием различные режимы на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии. Британская, французская и американская разведки давно его раскусили, но он сотрудничал с русскими, что делало ситуацию достаточно скользкой. Никто из союзников не хотел раздражать русских, поэтому они терпели Шарифа. Рэп нахмурился, изучая ту часть досье, в которой рассказывалось о запутанных связях Шарифа с бывшими советскими генералами и появившимися значительно позднее русскими бизнесменами-миллионерами. Почти все, за редкими исключениями, были бандитами и членами мафии, настоящих бизнесменов убивали и выжимали досуха буквально еженедельно. Россия превратилась в Дикий Запад, а Шариф регулярно получал свою долю. У жестоких членов КГБ появились визитки бизнесменов, но в остальном почти ничего не изменилось. Союзники по каким-то причинам не понимали, что чем больше они смотрят сквозь пальцы на происходящее, тем более дерзкими становятся эти люди. Рэпу было наплевать на русских и тех, кому они поставляли оружие, пока оно не оказывалось в руках у террористов. К несчастью для Шарифа, именно этим он и занимался. К тому же объемы его поставок постоянно увеличивались. По большей части в досье содержалась уже известная Рэпу информация, связь с Хизбаллой, но он обнаружил там и новые подробности о марксистской организации под названием «Революционные левые». За последний год эта группа атаковала 15 корпораций США, находившихся в Стамбуле. Все бомбы были армейского производства, и британцы утверждали, что их доставляла организация Шарифа. Он был мусульманином и ярым сторонником Хизбаллы, Хамаса и Фатха. Но как он мог вести бизнес с левыми, ненавидящими бога коммунистами, Рэп понять не мог. Составители досье не делают выводов, они лишь излагают факты. Митч мог строить собственные гипотезы. Вероятно, поначалу все определяли деньги, потом в силу вступила старая поговорка: «Враг моего врага, мой друг». Однако упоминание революционных левых заставило Рэпа задуматься. У него появилось чувство, что это может быть больше, чем катастрофа в Локерби, и навело на мысль, что некоторые важные люди в Соединенных Штатах не слишком беспокоятся о гибели невинных гражданских лиц. Но видит Бог, если у двух из списка 500 крупнейших промышленных компаний США возникли проблемы, пришло время отправить адекватное послание. Эти корпорации оказывали немалое финансирование важных политических фигур в Вашингтоне. И чем больше размышлял Рэп, тем очевиднее ему становилось, что это не имеет значения. Таким же образом Шариф поддерживал революционных левых. И до тех пор, пока он и корпорации воюют с теми же врагами, это не важно. Рэп закончил читать досье и засунул его под матрас, а затем долго лежал с открытыми глазами, размышляя о том, что узнал. Досье написали на английском языке, но автор не был американцем. Выбор слов был правильным, однако структура предложений являлась слишком формальной. Митч пришел к выводу, что досье составляли британцы и что они потратили немало сил на решение проблемы Шарифа. Они тщательно следили за торговцем оружием и с максимальными подробностями описали его распорядок дня. В отчете не говорилось, как долго продолжалась слежка, но у Рэпа сложилось впечатление, что у них ушло несколько недель. Рэп вспомнил, как психолог из дома на озере рассказывал, что можно увидеть закономерности в жизни любого человека. И пока Митч читал досье Шарифа, эти закономерности бросались ему в глаза на каждой странице. А одну из них было просто невозможно не заметить. И разум Рэпа устремился по тропе, от которой ему следовало держаться как можно дальше, но он не сумел справиться с искушением. Через несколько минут он поставил будильник на своих часах, выключил лампу, стоявшую на прикроватной тумбочке, бросил взгляд на заряженный пистолет, закрыл глаза и начал засыпать. Приказы Харли были предельно четкими, но он должен появиться в городе только через 2 дня. Рэп начал представлять себе, как он все сделает, мысленно прокручивая детали своего первого убийства, точно кадры увлекательного фильма. Засыпая, он решил, что утром отправится на очень долгую пробежку и нарушит еще одно правило Харли. Глава 22. Рэп проснулся, чувствуя себя отдохнувшим, и занялся утренним туалетом, не думая о решении, которое уже практически принял. Он побрился, выпил стакан апельсинового сока и, смешав в чашке гранолу с йогуртом, принялся за еду, одновременно читая досье. Начал Митч с краткого изложения, потом снова изучил его от корки до корки, стараясь понять, не упустил ли чего-то важного. После того, как прочитал досье во второй раз, он уже не сомневался, что его составляли британцы, и это привело к очевидному вопросу. Почему они не стали действовать сами? Возможно, все предельно просто, и Харли, или кто-то другой из Лэнгли, предложил им решить проблему. Рэп уже довольно давно пытался расшифровать организационную структуру команды, которая располагалась в доме на озере Анна. В этом должно было участвовать больше людей, чем горстка оперативников, с которыми он встречался. После того, как Рэп доказал, что на него не зря потратили время и силы, сочли его достойным и приняли в свои ряды, вуаль секретности слегка приподняли. Его вербовщик назвала свое настоящее имя. Айрин Кеннеди единственная действительно работала в Лэнгли. Она сказала ему, что все остальные – контрактники. Тогда Рэп задал очевидный вопрос: «А кто тогда я?» Кеннеди думала секунду. «А для тебя это имеет значение? Может быть, технически ты не работаешь на ЦРУ, но я работаю на вас, верно? Важно то, что не существует никаких свидетельств о твоей работе на федеральное правительство, и мы бы хотели, чтобы все так и осталось». Рэп долго размышлял, прежде чем дать ответ. «Значит, я наемник». Кеннеди прищурилась, Ей явно не нравилось это слово. Однако следующее заявление Митча удивило ее еще сильнее. А как насчет термина «наемный убийца»? Она нахмурилась. Нет. По моим подсчетам, с тех пор, как я появился здесь, мне довелось сделать 20 тысяч выстрелов. И ты стал превосходным снайпером. Но в чем смысл таких тренировок? Продолжать стрелять по бумажным мишеням или через некоторое время всадить пулю в голову жертвы? Ты знаешь ответ. Он знал. Вы помните, как мы встретились в первый раз? Айрин кивнула. Вы сказали мне, что в Вашингтоне есть люди, которые считают, что необходим более агрессивный подход к террористам. Да, но у них нет мужества, чтобы высказать свое мнение публично. Это было бы глупо с их стороны. Мы живем в цивилизованном обществе. Их сразу выбросили бы из офиса. И цивилизованное общество никогда не потерпит наемных убийц, даже в тех случаях, когда речь идет о национальной безопасности. До тех пор, пока не началась война, но даже и во время войны провести такие решения непросто. Меня не интересуют вопросы семантики, после коротких раздумий заговорил Рэп. Частный подряд, наемник, оперативник. Он покачал головой. Убийца. Речь о том, чтобы отыскать врага и всадить ему пулю в голову. Верно. Пожалуй. Так что ответ, да. Значит, я наемный убийца. Пока нет. Она хитро улыбнулась. Ты еще никого не убил. Митч посмотрел в зеркало на свое отражение, знает ли он самого себя. На него смотрел атлет из колледжа во всей невинности молодости. Внешний облик, за которым не должны скрываться мысли о возмездии, наполнявшие его голову. Внутри он был гораздо более старым человеком. Измученный, жесткий, ставший прекрасно обученным убийцей. Рэп снова подумал о том разговоре с Кеннеди и о своей новой профессии. Он готов. Пожалуй, даже испытывал нетерпение, но не собирался поступать опрометчиво. Он будет действовать методично, как никогда прежде. Митч снова спросил у себя, следует ли осуществить свой план. И тут же получил ответ, громкое «да». Рэп спрятал беретту с глушителем в подплечную кобуру под легкой двусторонней курткой для бега, синего и серебристого цветов. Затем положил снаряжение для наблюдения в смешной кошелек и пристегнул его к поясу. Водрузил на голову темно-синюю бейсболку Nike и оценивающе посмотрел на себя в зеркало в дверце большого шкафа. Под правой рукой, где находилась беретта, виднелась небольшая выпуклость. В качестве последней меры Митч взял в ванной комнате белое полотенце и накинул его на шею. Концы спрятал под курткой, застегнул молнию и вновь посмотрел в зеркало. Теперь выпуклость стала совсем незаметна. Рэп слегка расстегнул молнию, повернулся боком, засунул левую руку под куртку, сжал рукоять пистолета и попытался прицелиться. Глушитель зацепился за куртку. Рэп сделал вторую попытку, частично вытащив оружие, но продолжая держать его под курткой. И тут он обнаружил, что лучше всего у него получится, если поднять правую руку так, будто он собрался посмотреть на часы. Рэп принялся тренировать движение и сделал 50 попыток, пока не почувствовал, что действует свободно и естественно. Наконец Митч проверил переулок, вышел из квартиры и запер за собой дверь. Он решил, что не будет делать разминки перед бегом. Нет смысла позволять соседям себя разглядеть. В тех случаях, когда это возможно, разведку лучше всего делать пешком. Снимки со спутника не могут дать представления о запахах и звуках, характерных для данного места. Из них вы не можете узнать о том, кто скрывается за окнами или под навесами многоквартирных домов. Автомобиль бывает полезен, однако он двигается с достаточно высокой скоростью, так что вы остаетесь в интересующем вас месте не более нескольких секунд. Часто другого выбора нет, но в данной ситуации ничего лучше прогулки по окрестностям не придумаешь. Ну а в случае Рэппа это пробежка. Он начал не слишком быстро. После чтения досье Митч знал, что в одном квартале от квартиры шерифа находится парк. Накануне вечером Рэп подыскал невысокую стену, с которой открывался хороший вид на дом, где жил шериф, и он сможет находиться там, не привлекая особого внимания. До парка было 1,5 мили. Митч пробежал милю, остановился возле телефона-автомата и вставил международную телефонную карточку, используя костяшку указательного пальца. Услышав гудок, набрал номер телефонной службы и через 5 секунд услышал записанное заранее приветствие. После сигнала он оставил Харли закодированное сообщение на арабском, в котором говорилось, что все идет по плану, формально так и было, но лишь до этого момента. Рэп аккуратно положил трубку на рычаг и побежал в сторону парка. Он сделал два круга и убедился, что за ним нет слежки. Несколько привратников подметали улицу, имелась пара любителей утренней зарядки, несколько человек выгуливали собак, но полиции нигде не было. Рэп вошел в парк в 7:45, устроился у стены и принялся разминать икры. Сначала 30 секунд правую, потом 30 секунд левую. Он расположился так, чтобы иметь возможность наблюдать за входом в дом, где жил шериф. Ветра не было, и Рэп прикинул, что температура воздуха около 15 градусов. Согласно британскому досье, квартира шерифа находилась на 5-м этаже, там же имелась еще одна. Квартира шерифа была достаточно большой, ее площадь составляла 4500 квадратных футов. Вместе с ним жили его мать, жена и одна из дочерей. Рэп начал делать упражнения, наблюдая за людьми, проходившими мимо его уголка в парке. Приблизительно один пешеход в минуту. Никто из них не обращал на него ни малейшего внимания. То же самое происходило по всему свету. Большинство людей крепко спали 30 минут назад и теперь собирались начать новый день. Едва ли они полностью проснутся, когда доберутся до своих офисов. Рэп сделал 50 отжиманий и 50 приседаний и продолжил упражнение на растяжку. В 8 он проверил дверь дома, и его пульс слегка участился. В 5 минут 9 Митч нахмурился и начал сомневаться в точности отчета в досье. Наконец, в 7 минут 9 швейцар распахнул дверь для полного мужчины и маленькой коричневой таксы. Глаза мужчины закрывали темные очки, тело, длинное черное пальто. Чтобы защититься от утренней прохлады, он поднял воротник. Темные очки, пальто и собака, все соответствовало фотографиям, сделанным командой наблюдения. Это был шериф. Рэп посмотрел на пустую парковую скамейку, находившуюся в 80 футах, и снова начал делать приседания. Всякий раз, когда он выпрямлялся, у него появлялась возможность видеть приближавшегося к нему шерифа с собачкой на поводке. Приседая, Митч думал о полученных приказах. План состоял в том, чтобы он прибыл на 2 дня раньше и осуществил контрнаблюдение, дабы убедиться, что за ними не следят. Затем он должен был сделать телефонный звонок и сообщить, что все в порядке. На 3-й день появятся Харли и Ричардс и приступит к прямому наблюдению за целью, которое продлится не менее 5 дней. И если все будет хорошо, они сделают свой ход. Рэп негромко крякнул, хотя приседания не представляли для него никаких проблем. Шериф приближался к скамейке. Митч присел и секунду отдыхал. Вся операция казалась ему слишком сложной. Слишком много движущихся частей, как любил повторять его тренер в колледже. Слишком много мест, когда что-то может пойти не так. Рэп начал еще одну серию из 25 приседаний. Шериф подошел к скамейке, наклонился, отстегнул поводок и бросил в траву небольшой синий мячик. Маленькая коричневая колбаса бросилась его догонять. Когда Митч выпрямился в следующий раз, шериф достал сотовый телефон и принялся набирать номер. 2 недели назад Кеннеди показала Рэпу и Ричардсу записи, на которых шериф входил в контакт с представителями известных террористических организаций. Митч спросил, как получены записи, и она вежливо ответила, что это закрытая информация. Теперь он догадался, что записи сделаны во время утренних разговоров по мобильному телефону. Рэп сделал еще одно приседание и подумал о докторе Льюисе, психологе. Доктор множество раз, в самых разных формах, задавал ему один и тот же вопрос. Как он справится с необходимостью отнять жизнь у другого человека? После того, как психолог задал ему свой вопрос в очередной раз, Рэп, наконец, сказал. «Ну, пожалуй, я не буду знать до тех пор, пока это не произойдет». «Так и есть», – пробормотал Митч себе под нос. Смысл существования команды «Орион» состоял в том, что она должна оставлять минимум следов. Они смогут исключить бюрократические проволочки, и все задачи будут решаться оперативно. И, конечно, возможность правдоподобного отрицания имела важнейшее значение. Рэп закончил серию из 25 приседаний и в течение 60 секунд неподвижно лежал на спине, мысленно проигрывая последовательность действий. Чем дольше они будут находиться в Стамбуле и следить за квартирой и офисом шерифа, тем больше шансов на то, что их заметит. И это ему совсем не нравилось. И еще ему не нравилось тянуть время, когда решение выглядело очевидным. Он представил, как разозлится Харли, но тут же отбросил эту мысль. Харли постоянно ярился по какой-нибудь причине. Рэп подумал о последних 3 годах своей жизни. О бессонных ночах, когда он мечтал о возможности встретить хотя бы одного из тех, кто виновен в гибели пассажиров рейса 103. Как представлял, что он с ними сделает. А теперь человек, который снабжает террористов пластиковой взрывчаткой и армейскими детонаторами, сидит совсем рядом. Он достаточно долго ждал. Когда видишь лучший путь к достижению цели, следует действовать. Рэп вскочил на ноги, сделал пару наклонов в стороны и направился к дереву. Потом изобразил упражнение на растяжку одного бедра, потом другого, бросив быстрый взгляд в сторону шерифа. Тот был настолько поглощен разговором по телефону, что не обращал на Рэпа никакого внимания. Митч сделал еще несколько упражнений на растяжку и быстро огляделся по сторонам. Он насчитал 4 человек, находившихся в пределах 200 футов от шерифа. Ближайший только что прошел мимо по тротуару. Рэп подождал, когда женщина отойдет подальше, после чего вышел из-за дерева. Его ноги бесшумно ступали по дорожке для бега, ведущей к скамейке шерифа. Рэп расстегнул куртку на фут, засунул левую руку внутрь, нашел большим пальцем предохранитель и перевел его в боевое положение. Потом вытащил руку из-под куртки, продолжая двигаться в сторону цели. Шериф все еще его не замечал. Когда до него оставалось 20 футов, пульс Рэпа был все таким же ровным. Он слегка прищурился и сделал глубокий вдох. Он уже слышал голос шерифа и узнал его с записи, которую ему давала прослушать Кеннеди. Шериф говорил о каком-то очень ценном грузе. Рэп действовал без малейших колебаний. Когда шериф поднял голову, их разделяло 10 футов. Митч дружелюбно кивнул ему и поднял правую руку, чтобы взглянуть на часы. Через долю секунды его левая рука скользнула под куртку и нащупала рукоять беретты. Он приподнял пистолет, используя кобуру как петлю, и голубая ткань куртки слегка выпятилась. Палец Рэпа уже приготовился нажать на спусковой крючок, но в последний момент он передумал, решив сначала посмотреть в глаза шерифа, оказаться с ним лицом к лицу. На секунду их взгляды встретились. Рэп улыбнулся, сменил направление движения, сделал 2 шага, присел на скамейку рядом с продавцом оружия и, наклонившись вперед, ткнул концом глушителя шерифа под ребра. На лице турка промелькнуло выражение паники, он широко раскрыл рот. Правая рука продолжала сжимать сотовый телефон, находившийся в половине фута от лица. Из крошечного динамика доносился громкий мужской голос. Рэп поднял глушитель на несколько дюймов и нажал на спусковой крючок. Пуля пробила ткань спортивной куртки, оставив маленькую дырочку. Еще через миллисекунду, сотовый телефон. Шериф вскрикнул, уронил остатки телефона и схватился за окровавленную руку. Рэп снова ткнул глушителем под ребра шерифа. «Как ты спишь по ночам?» — угрожающим голосом спросил он. «Что?» — в полнейшем недоумении спросил шериф. «Ты меня прекрасно слышал, кусок дерьма. Как ты спишь по ночам? Ты думаешь о невинных людях, которых помог убить? Ты видишь их лица?» Митч сильно ткнул его глушителем. «Ты думал об их последних секундах, о том, как они отреагировали, когда взорвалась бомба в грузовом отсеке Боинга 747 на высоте в 31 тысячу футов?» Рэп увидел появившийся в глазах шерифа страх. «Я не знаю, о чем вы. Заткнись», — приказал Митч. «Я знаю, кто ты такой, и у меня нет желания слушать твою ложь. Но...» — на этот раз Рэп так сильно ткнул глушителем турка под ребра, что тот вскрикнул. «Я хочу, чтобы ты знал только одно», — продолжал Митч. «Ты когда-нибудь думал о них? Хотя бы несколько мгновений испытывал чувство вины из-за всех тех людей, которых помог убить?» Шериф покачал головой и открыл рот, собираясь что-то сказать. Рэп не хотел слушать его ложь. Нажав на спусковой крючок, он направил пулю в грудь шерифа. Турок хрюкнул и 2 руками схватился за грудь. Рэп встал, снова приподнял правую руку, словно смотрел на часы, и 3 раза быстро нажал на спусковой крючок. Все 3 пули вошли в нос торговца оружием. Экспансивные пули сконструированы так, что они увеличиваются в объеме в 3 раза после попадания в цель. Из затылка шерифа вырвался розовый туман. Существенная часть его мозга попала на кусты, находившиеся за скамейкой. Рэп вернул предохранитель на место и зашагал по тропинке, не испытывая ни малейших уколов совести. Глава 23. Лэнгли, штат Вирджиния. Центр по борьбе с терроризмом находился в цокольном этаже здания старого штаба ЦРУ. Он недостаточно хорошо финансировался, Не хватало персонала и оборудования, и центр был изолирован от большинства крупных игроков как с точки зрения расположения, так и отношения. Здесь трудились 8 усердных душ, если считать заваленного работой помощника администратора и Айрин Кеннеди, приданной группе в качестве эксперта по вопросам, связанным с арабами и исламом. Кеннеди провела молодость, переходя с одного дипломатического поста на другой, но все они были связаны с Ближним Востоком и странами, говорящими на арабских языках. Ее отец имел документы дипломата, но на самом деле работал на ЦРУ. Сейчас Сайрин пересматривала особенно неудачный перевод, спущенный сверху из отдела разведки. Перевод был настолько плох, что она не выдержала, откинулась на спинку стула и посмотрела на своего коллегу, Эндрю Свинсона. Высокий блондин, выпускник Дартмутского колледжа, стоял, опираясь на стену, в ее небольшом кабинете и теребил свои вьющиеся волосы. Он не спал всю ночь, пытаясь понять смысл перехваченного сообщения. «Если ты будешь так таскать себя за волосы, то скоро облысеешь», — сказала Кеннеди, не поднимая головы. Свинсон опустил руку и попытался стоять неподвижно. Однако его терпение закончилось через полминуты. «Это не имеет ни малейшего смысла», — заявил он. «Дело в том, что перевод неправильный. Айрин сделала еще несколько заметок на полях. Я и сам знаю». Кеннеди закрыла папку и постучала по ней ручкой. «Мне потребуется телеграфная лента». Свинсон застонал, не в силах скрыть разочарование. «Дерьмо». Она посмотрела на название папки. «В чем проблема?» «В извращенцах из Агентства национальной безопасности. Я и сама вижу. Мне очень повезет, если я получу ленту до 4 июля». Кеннеди схватила лист бумаги с фирменным логотипом, написала на нем имя и номер, положила его поверх папки и вручила все вместе Свинсону. «Позвони Кэти, напомни, что она мне должна, и попроси прислать ленту в течение сегодняшнего дня. А если она скажет, чтобы я встал в очередь вместе со всеми?» В этот момент зазвонил телефон Кеннеди. Она посмотрела на маленький монохромный прямоугольный экран и увидела, что это Стэнсфилд. «Не скажет. Я обещаю. А теперь отправляйся приставать к кому-нибудь другому. Мне нужно поговорить». Айрин взяла трубку. «Доброе утро, сэр. Доброе утро. Не могла бы ты подняться наверх? Мы должны кое-что обсудить». Кеннеди сразу уловила напряжение в голосе босса. Обычный человек ничего не заметил бы, но она очень хорошо знала Стэнсфилда и мгновенно насторожилась. «Сейчас приду». Кеннеди повесила трубку, заперла письменный стол и направилась к двери. Поднимаясь на лифте, она перебирала в памяти все операции, к которым имела отношение. Речь могла идти о любой из них, однако нельзя было исключать, что возникло нечто непредвиденное. Айрин очень надеялась, что речь не пойдет о новых проблемах. Кеннеди не знала, выдержит ли ее брак, если она будет работать еще больше. Она и так практически не виделась с мужем. Айрин прошла через приемную кабинета Стэнсфилда. Его секретарша Мэг разговаривала по телефону и жестом предложила ей проходить. Кеннеди закрыла за собой дверь и увидела, что Стэнсфилд стоит у стола с картой, находившегося за его письменным столом, и изучает какой-то документ. Угловой кабинет был лишен каких-то индивидуальных черт, если не считать портрета жены и детей шефа, который он держал на письменном столе, тыльной стороной по отношению к посетителям. Как главный шпион Лэнгли, он никогда не забывал о тех, кто старался собирать любую информацию и чужие секреты. 3 года назад Кеннеди провела небольшое расследование и составила длинный список медалей, орденских ленточек и наград, которые получил Стэнсфилд, начиная со Второй мировой войны. Однако ни одна из них не украшала ни его кабинет, ни стены дома. Томас Стэнсфилд был очень закрытым человеком. «Пожалуйста, присаживайся», — сказал он, не оборачиваясь. «На столе есть чай, распоряжайся сама». Кеннеди подошла к кожаному дивану, открыла коробку из бамбука и, выбрав зеленый чай, бросила пакетик в чашку и залила его горячей водой. Стэнсфилд пересек кабинет с листком бумаги в руке, уселся на стул справа от Кеннеди, подтолкнул к ней листок по поверхности кофейного столика из вишневого дерева, сложил руки и переплел пальцы. Кеннеди закончила макать бумажный пакетик в кипяток и посмотрела на верхнюю часть листка. Как человек, который занимался оперативной стороной бизнеса, она прекрасно знала, что там написано. Это был код. Подобные листы постоянно циркулировали между посольствами и консульствами США по всему миру. Для шифровки применялись самые изощренные способы, изобретенные программистами и математиками. Обозначения в верхней части листа сказали ей не только о высокой степени секретности, но и об источнике, откуда была получена шифровка. Этот листок отправили из консульства США в Стамбуле. Кеннеди нервно сглотнула, изучая текст. Хамди Шариф мертв, торговца оружием застрелили в парке, рядом с его домом. «Если память мне не изменяет», — сказал Стэнсфилд, — «время проведения операции было совсем другим». Айрин снова прочитала шифровку и постаралась вспомнить даты. Наконец она посмотрела на своего босса. «Насколько мне известно, Стэн и Ричардс еще даже не прибыли в страну. Где они сейчас?» «В Греции». Стэнсфилд откинулся на спинку стула и провел рукой по галстуку в черно-синюю полоску. «Ареп. В стране». Шеф думал не более секунды. «Когда он туда прибыл?» «Вчера днем. Ты уверена?» Она кивнула. «Он сделал доклад вчера вечером и сегодня утром. По нашему времени или по тамошнему?» «В полночь по нашему». Стэнсфилд бросил взгляд в окно и снял темные очки. Положив их на колени, потер глаза. «Нет никакого смысла спешить с выводами. Конечно, когда речь идет о таких типах, как Шариф, возможно все, что угодно. За последние годы он нажил немало врагов, но то, что два различных лагеря решили одновременно до него добраться, казалось крайне неправдоподобным». Прежде чем Стэнсфилд успел высказать свое мнение, дверь в кабинет распахнулась. Вошел Макс Пауэрс, шеф ближневосточного отдела, и даже не извинился. «Важные новости. Что еще?» – спросил Стэнсфилд. «Наш любимый торговец с оружием больше не с нами». Краем глаза шеф заметил, как Кеннеди взяла шифровку со стола и сложила ее пополам. «Какого торговца оружием ты имеешь в виду?» «Толстого турка Шарифа», — сказал Пауэрс с довольной ухмылкой. «Сегодня утром в Стамбуле кто-то отстрелил ему голову. Всю голову», — уточнила Кеннеди, поняв его слова буквально. «Ну, затылка он определенно лишился». Пауэрс приложил ладонь к задней части своей головы и несколько раз постучал себя по лысине. «У меня есть надежный источник, который работает в ОНР Турции. Он сообщает, что кто-то расстрелял его в упор. Пуля в сердце и несколько в лицо, он точно не знает сколько, но определенно больше одной. Вот сюда». Пауэрс постучал себя по верхней части носа, между глазами. Все пули легли рядом. «Очень профессиональная работа. Турок лишился половины головы. А есть что-нибудь о том, кто стоит за убийством?» — спросила Кеннеди. «Никаких улик, но уже поползли слухи». «И какие кандидаты?» — спросил Стэнсфилд. «Ну, обычные подозреваемые, евреи, лягушатники, иранцы, иракцы, сирийцы и мы, естественно, русские. Мой человек утверждает, что они были закадычными друзьями. И еще говорят, что ему звонил ваш старый друг из КГБ». «Ты имеешь в виду СВР?» — напомнила Кеннеди новое название русской внешней разведки. «Да, но он называл их КГБ. Те же самые ублюдки, что и раньше, только название другое». «Чего хочет Михаил?» — спросил Стэнсфилд, имея в виду Михаила Иванова, заместителя директора управления С, возможно, самого безжалостного из всех шпионских департаментов. «Он недоволен», — сказал Пауэрс, выразительно покачав головой, «и сразу потребовал у своих людей, чтобы те провели серьезную работу. Что именно его интересует? Иванов хочет знать, кто это сделал, и рассчитывает на сотрудничество. Он заявил, что для тех, кто откажется, жизнь станет очень непростой». «Наглый ублюдок. Свидетели есть?» — спросила Кеннеди. «Ни единого», — с усмешкой ответил Пауэрс и посмотрел на часы. «Турок мертв уже 5 часов. Похоже, работал профессионал. Парень, который это сделал, давно исчез. Они в полной заднице». «Парень?» — спросила Кеннеди. Пауэрс пожал плечами. «Всего лишь догадка. Без обид, но это почти эксклюзивно мужской клуб». Кеннеди улыбнулась, чтобы показать, что не обиделась. «А твой источник, он надежный?» — поинтересовался Стэнсфилд. «Он великолепен и очень крут. Предан нам. Предан всемогущему доллару, но предпочитает иметь дело с людьми, которые ему нравятся. Мы можем ему доверять. Держи меня в курсе. Я хочу знать, что замышляет Михаил. Если он начнет размахивать бархатным молотком, мы сумеем завоевать новых союзников в Анкаре. Хорошая идея. Что-нибудь еще? Моя команда проведет для вас полное расследование». «Благодарю». Стэнсфилд посмотрел на дверь, показывая Пауэрсу, что хочет продолжить беседу с Кеннеди. Как только шеф отдела, занимавшегося Ближним Востоком, ушел. Айрин поднялась на ноги, направилась к письменному столу Стэнсфилда и, подняв трубку телефонного аппарата засекреченной связи, принялась нажимать кнопки, делая паузы, чтобы выслушать подсказки. После бесконечных 20 секунд она получила доступ к голосовой почте, внимательно выслушала закодированное послание Рэппа и медленно опустила трубку на рычаг. Стэнсфилд крутанул зажатые в правой руке очки и спросил: «Ну что?» Кеннеди кивнула, откашлялась и сказала, словно не верила собственным словам: «Это он». Глава 24. Красивый молодой человек ослабил узел галстука и подтолкнул сумку по столу для проверки багажа в аэропорту Джона Ф. Кеннеди. Он мимоходом, но внимательно оглядел лица каждого из офицеров, проверявших паспорта, и тех, кто занимался багажом. У него был паспорт США, что позволяло избежать длинных очередей к стойкам, где обслуживали иностранцев, стремившихся попасть в Соединенные Штаты. Молодой человек выбрал именно эту очередь не потому, что она была самой короткой, а из-за того, что офицер, который за ней сидел, был самым пожилым и незаинтересованным из всех шести, проверявших документы. Когда пришла его очередь, молодой человек подошел к высокой стойке и положил паспорт на дешевую синюю ламинированную поверхность. Офицер, седой мужчина 50 с лишним лет, внимательно посмотрел на него и перевел взгляд на паспорт. «Удачное путешествие, Майк», — спросил он без особого интереса. Молодой человек небрежно пожал плечами. «Деловая поездка. Чем вы занимаетесь?» «Программное обеспечение. Управление людскими ресурсами». Офицер задал еще несколько стандартных вопросов и вернулся к одному из первых. «Управление людскими ресурсами? А что это такое?» «Извините, программное обеспечение диспетчерования. Нам говорят, что управление людскими ресурсами звучит лучше». Офицер коротко рассмеялся, поставил нужные штампы, закрыл паспорт и подтолкнул его к молодому человеку. «Хорошего дня», — сказал он на прощание. «И вам того же», — ответил специалист по программному обеспечению и направился к главному входу одного из местных терминалов. Один из многих мужчин в синем костюме, белой рубашке и бордовом галстуке, пытающихся заработать на жизнь. Он был загорелым и спортивным, в остальном же совершенно не привлекал внимания. Мужчина зашел в кабинку туалета, расположенного рядом со стойкой компании «Дельта» и осторожно сдвинул в сторону намагниченную подкладку черной сумки на колесиках. Затем спрятал паспорт на имя Майка Круза вместе с бумажником и кредитными картами на то же имя, водительские права штата Мэриленд, потертое удостоверение студента Вирджинского университета и новенькую карту «Блокбастер». Достал другой бумажник с единственной кредитной картой и 800 долларов, закрыл сумку, вышел из туалета и сразу направился к стойке «Дельта», где полная энтузиазма молодая женщина спросила, чем она может ему помочь.